сколько бля, ушат не резал. Его хуже не найти. Он, наверное, со Ставрополья. Он заехал к нам с Московой. Юговно в пиджаке. По пизде лали машину. Тому дяде, как творец. По пизде лали машину. Дому дяди, как дворец. Тебя посадят, а ты не воруй, козлодою. Как в столовой ресторана. Елдаком миксы писал. В залупи баба давали. Прямо срань небо утра. В залупи баба давали. Товарищи, прямо с раннего утра, знаете. Засадил он нас обедать. На стола там угощал. Отсоси, так брюхо пучит. В рот я булочку кладу. Отсоси, так брюхо пучит. В рот я булочку кладу, точка. Сосиски сраные, сиськи-мальсиськи, мы сявят нам политику мира. Своей речью Леонид Ильич отметил: социалистические страны систематически предлагают нам политику мира.